Повсюду вокруг нас каменные осыпи, остатки того, что когда-то формировало покров больших Гималаев. Через запутанный лабиринт трещин и сбросов подходим к восточному краю ледника. Верхний горизонт погребенной морены высоко над нами напоминает о размерах максимального оледенения в прошлые геологические периоды. Если над нашим базовым лагерем эта старая морена избежала разрушения и даже наоборот частично скреплена дерном, а местами и стелящимися кустами рододендронов, то здесь верхний Барунский ледник неустанно шлифует и подрезает ее основания, так что обнажаются все новые и новые профили 100-метровых склонов. Очень трудно без точных отметок, которые могут быть отправной точкой для сравнения, определить высоту обнажений древней морены. Но в конце концов не столь важно, будет это 120 или 150 метров. Существенно то, что это почти отвесная стена рыхлой породы, и достаточно порыва ветра, сдвига ледника или сильного солнечного прогревания, чтобы она пришла в движение, подчиняясь законам гравитации. Каждый шаг здесь сопровождается риском. Каждые несколько минут что-нибудь происходит. Иногда небольшой камень, сброшенный ветром, вызывает целый камнепад. Или срывается и летит вниз огромный блок, скачет, грохочет, как бомба, и своими осколками вызывает новую волну камнепада. Стараемся себе представить, как бы вел себя в этом маршруте Анкнамаял. Наверняка у него была бы своя точка зрения, своя тактика, он бы точно знал, куда двигаться. Анкками озадачен, и когда мы пытаемся определить, куда идти дальше, мнется и говорит каждый раз одно и то же: «Пойду за вами, пойду так, как идете вы». Уроженец Гималаев, с детства привыкший видеть Ама Даблам и другие тропы шерпских богов, полностью доверяет свою судьбу Саибам из Средней Европы. А когда, преодолев один весьма небезопасный отрезок пути, мы присели отдохнуть за упавшим склоном, детские глаза Анга Камы полны страха. Под северо-западной стеной Макалу, в 6 километрах по прямой от своего окончания, верхний Барунский ледник принимает в себя востока ледник Чага. В остром углу стыка оба ледниковых языка образовали в плейстоцене мощный моренный мыс с относительно широкой, хорошо сохранившейся со всех сторон поднятой поверхностью. Этот островок спокойствия среди бушующего каменного моря, где постоянно надо быть настороже, кажется нам санаторием для нервнобольных. Здесь место первого французского штурмового лагеря 5400 метров, которое руководитель экспедиции охарактеризовал следующими словами. «При организации первого лагеря мы использовали очень удобное место в этом безлюдном ландшафте, единственное место, где природа оказалась ласковой. На поверхности моренного вала образовался слабоволнистый рельеф с участками земли и песка, на которых сохранилось несколько клочков сухого мха. При нашем приходе возле остатков прошлогодней растительности ярко свели груды жестянок, от газовых баллончиков до банок из-под консервированных деликатесов, в том числе и советских крабов. От французских палаток остались дюралевые колышки, а от шерпских временных укрытий — стенки из камней, между которыми приютились кустики поблекших прошлогодних эдельвейсов. Ставим две палатки, нашу и шерпов. Третья, рабочая палатка, осталась в базовом лагере. Мы и так немало ломали голову над тем, как свести груз до минимума. Всего в нескольких шагах от палаток стоит гурий, и отсюда открывается хороший обзор. Но все соотношения смещены перспективой и не поддаются точному определению. Глубоко под нами верхний Барунский ледник, большей частью перекрытый осыпью. Лед обнажен, лишь на отвесных стенках трещин и разломов, мерцающих вдали слегка затуманенным серебряным блеском. Вокруг ледяные вершины, над которыми на юго-востоке господствует расчлененный пик номер 4. Нагромождение льда и скал соединяет его с пирамидой Барунце. Острые скальные формы кажутся нам не совсем гималайскими, скорее они напоминают увеличенные Альпы. Видимо, и французы воспринимали их так же, когда давали им имена на альпийский манер.